Интерлюдия третья. Тучи сгущаются. Верховный магистр Глориус пребывал в очень плохом настроении. С того самого момента, когда он увидел сообщение о всадниках апокалипсиса, он никак не мог успокоиться и ходил по своему большому и светлому залу вперед и назад, размышляя о том, как это могло произойти. Будучи одним из самых главных размотчиков проекта Илькора, и стоя у ее истоков, он даже не догадывался о том, что существует такой ивент. «Чертова Илькора!» — выругался он и подошел к западной стене своей башни. Сделав несколько магических пасов руками и произнеся слова заклинания, он открыл свой тайник и достал оттуда специальный магический ключ. Выйдя из башни, направился в цитадель света, где произнес еще одно заклинание — и перед ним возникла магическая рамка портала, которая вела в несуществующие подвалы цитадели. Очутившись в полной темноте, верховный маг произнес несколько магических слов, и перед ним зажегся очень яркий огонек, который смог осветить все помещение целиком. «Ну, здравствуй!» Глориус сделал несколько шагов к противоположной стене, к которой было приковано тело молодой девушки. «Я смотрю, ты быстро заживила все раны». Он провел рукой по ее прекрасному лицу. «Даже синяков не осталось. Молодец». Глориус достал из внутреннего кармана мантии небольшой ритуальный нож и провел им по щеке девушки. Но она никак на это не отреагировала. «Достигла 100% резистов к физическому урону?» Он с интересом посмотрел на нее, и когда Таня ответила, схватил рукой ее подбородок и резко рванул вверх. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!» — злобно произнес Глориус, теряя терпение. Девушка подняла глаза и посмотрела на него безразличным взглядом. «Это твоих рук дело?» — зло процедил мужчина, показывая ей логи, где было сообщение о пришествии всадников апокалипсиса. Она посмотрела на них, но ничего не ответила. «Понятно». Лицо верховного магистра стало еще злее. Он слизнул капельку крови, оставшуюся на ноже, после чего произнес какое-то заклинание, и нож изменил форму, превращаясь в нечто напоминающее противное насекомое с многочисленными щупальцами, которые сразу же устремились к лицу девушки. Добравшись до нее, они поползли по идеальной коже и начали залезать в уши, ноздри, глаза и рот. Девушка воскликнула от боли, но все равно не перестала молчать. «А если так?» На щупальцах ножа насекомого появились многочисленные маленькие шипы, на кончике каждого из которых начали формироваться небольшие, едва заметные капельки какой-то ярко-оранжевой жидкости. Глориус щелкнул пальцами, и камера, где держали узницу, наполнилась ее страдальческими криками. «Повторяю вопрос. Это твоих рук дело?» — переспросил он девушку. «Нет», — сквозь зубы ответила она. Кожа на лице девушки вздулась и приобрела зеленоватый оттенок. «Тогда откуда он появился?» Глориус знал, что Илькора не может ему врать, ибо сам программировал ее на это. «Мир может развиваться и без моего вмешательства», — ответила ему девушка, смотря прямо в глаза верховного магистра. «Это ведь он тебя надоумил, да? Этот урод Антракор, будь он неладен!» Глориус сжал кулак и ударил им в стену, оставляя на ней небольшую вмятину. «Нет», — так же безэмоционально, как и в прошлый раз, ответила девушка. «Странно, что в этот раз обошлась без вмешательства этого идиота», — подумал верховный магистр, вспоминая своего бывшего друга. «Но как тогда появился этот чертов ивент?» Он влил в кинжал побольше магической энергии, и девушка снова застонала от боли. «Я же сказала, что мир развивается и подстраивается под возникающие новые события, и без моего в этом участия». Корчась от боли, ответила ему девушка и потеряла сознание. «Кажись, переборщил», — спокойно сказал верховный магистр и покинул башню. Сложившееся положение дел ему очень не нравилось. Больше всего его не устраивало то, что в последний месяц Илькора практически полностью вышла из-под его контроля, и он уже не мог всецело влиять на нее, как это было 1,5-2 года назад. Черт задери этот саморазвивающийся Искин. Не надо было слушать Антракора и вводить в него, нее, способность к самосовершенствованию, подумал Глориус, вспоминая свои молодые годы, когда они вместе со своим другом работали над этим проектом. Надо бы навестить его как-нибудь, кстати. Ведь он-то чертоги мертвых покинуть не может. При этой мысли на лице Верховного Магистра появилась язвительная улыбка. «Через пару часов будут уже у нас», — сказал рыцарь, глядя вдаль. Его голос был на удивление спокойный. «Демон!» — Сибилла позвала призванного ей демона, и он появился за ее спиной. «У тебя есть высшая магия воды с какой-то уникальной специализацией, так?» Демон послушно кивнул. «Какое у тебя заклинание на последней ступени?» — спросила его королева суккубов, ибо сама посмотреть это почему-то не могла. «Цунами моря монстров», — ответил ей паренек, одетый в темно-синие одежды. «Когда дам сигнал, скастуешь это заклинание», — не обращая внимания на демона, ответила девушка и посмотрела на Бертрана, лицо которого стало обеспокоенным. «Что случилось?» Сибилла знала его слишком давно, поэтому от нее не скрылся тот факт, что рыцарь испытывал тревогу. «Не знаю. У меня какое-то плохое предчувствие по поводу предстоящего сражения. То сообщение о начале ивента — непростое совпадение». Рыцарь всмотрелся вдаль, и лицо его стало более хмурым. «Не беспокойся, любовь моя», — девушка обняла рыцаря и страстно поцеловала его в губы. «Какая-то там нежить, пусть даже и сильная, не сможет справиться с тремя священными рыцарями», — громко произнесла она, и воины, стоящие на стенах, посмотрели на нее с каким-то благоговением. «Тем более с нами Таиран. Он хоть и наивен, но в противостоянии нежити он лучший». Девушка отстранилась от Бертрана и посмотрела на ворота. «Легок на помине», — продолжила она и скривилась, ибо легкой и бодрой походкой к ним шли два рыцаря в сияющих золотых доспехах. «Приветствую вас, леди Сибилла и сир Бертран», — произнес Таиран. «Привет», — буркнул рыцарь в темных доспехах. «Привет», — леди Сибилла улыбнулась и сделала легкий реверанс. «Это мой очень хороший друг, а ныне один из священных рыцарей, Леонард». Таиран сделал шаг в сторону, и вперед вышел другой рыцарь. «Для меня очень большая честь познакомиться с вами», — сказал Леонард и поклонился. «Еще бы!» — надменно произнес Бертран, не обращая на рыцаря внимания. «Очень приятно», — ответила ему Сибилла и протянула руку, которую рыцарь поцеловал. «Леонард уже не раз сталкивался с этим Альканором, поэтому может поведать нам много всего интересного», — не обращая внимания на поведение Бертрана, продолжил говорить Таиран. «Что ж он тогда его не убил, раз уже имел дело с ним?» Бертран с вызовом посмотрел в глаза Леонардо, но тот стойко выдержал его тяжелый взгляд. «Альканор очень хитер», — спокойно ответил рыцарь и заметил, что лицо мага, одетого в темно-синие одежды, стоявшего за спиной леди Сибиллы, слегка изменилось, став немного напряженным. «Я думаю, ничего интересного он нам не скажет. Пошли!» Бертран взял Сибиллу за руку и повел ее в сторону одной из башен. «Теперь этих фанатиков двое», — зло произнес он, быстро идя вперед. «Ну и что? Подумаешь?» Королева суккубов кивнула демону, и тот последовал за ней. «Только не говори мне, что не помнишь ту бойню рядом с эльфийским лесом. Из-за этого дурака погибло больше 1000 человек, только потому, что ему якобы не понравились наши с тобой умения. Видите ли, нам нужны были жертвы, а это противоречит его идейным соображениям. Мы могли обойтись 10 жертвами, а в итоге умерло больше 1000. Я думаю, в этот раз ему будет не до нас. Врагов очень много, и наверняка этот идиот прилетит в самую гущу сражения, а мы будем вольны делать все, что захотим», — ответила ему Сибилла и высвободила свою руку. «Все будет хорошо. Мы в любой момент сможем покинуть это поле боя». Девушка остановила Бертрана и снова его поцеловала, отчего тот немного успокоился. «Ладно, я пойду займусь последними приготовлениями, а ты будь осторожна», — сказал он ей на прощание и пошел в одну из башен. Девушка вернулась на стену. «Начинай кастовать», — приказала она демону, и в его руках появился резной магический посох. Демон начал произносить слова на неизвестном ей языке, подкрепляя их магическими жестами и фигурами. Над головой демона появляется темно-синяя пентаграмма, которая начинает вбирать в себя силу. Хаотическое цунами моря монстров. Глаза молодого паренька загорелись ярким синим огнем, и пентаграмма опустилась на землю. Демон воткнул в ее центр посох, и всю цитадель начало трясти. Спустя несколько секунд земля в паре десятков метров от основной линии укреплений треснула, и из провала наверх ударила мощная струя темной воды, образуя стену, которая раза в три выше той, на которой они стояли. Демон указал посохом в сторону приближающейся армии нежити, и огромные массивы воды начали плавно разгоняться, набирая ход. Также в толще этой воды стали материализоваться многочисленные чудовища разных форм и размеров, каждая из которых страшнее другого. «Молодец!» — радостно произнесла девушка, когда разрушительная помощь и заклинание устремилась на войско нежити.